23 октября 1938 года. После похорон мама спешно уезжает к сестре Адель в Веймар. «Ей нужна забота», — твердо говорит мне папа. «Она не в том состоянии, чтобы оказывать внимание другим. Отдых вдали от любопытных глаз и досужих языков пойдет ей на пользу». «Но, папа, я ведь тоже могу о ней позаботиться. Могу поехать с ней в Веймар». «Нет, твое место в Лейпциге. Сегодня из Берлина приедет бабушка Анна-Мария приглядеть за тобой и за домом. Завтра ты пойдешь в школу, пора начинать жить нормальной жизнью». «Нормальная жизнь не такая». При одной мысли о том, что вместо нежной, благоухающей цветочным ароматом мамы в доме теперь будет находиться строгая мать моего отца, настоящая прусачка, губы вечно поджаты, щеки втянуты, спина прямая, точно она аршин проглотила, и вся в черном, мне становится невыносимо грустно. «Теперь такая. Надо быть сильной, Герта. Ради матери, ради отчизны». Произнося эти слова, папа смотрит в пространство перед собой. Точно там ему открывается видение того, что он должен достичь. «Мне надо работать. Работа — лучший способ забыться». Папа поворачивается в сторону кабинета. «Возможно, не так часто буду появляться дома, так что смотри, слушайся бабушку». Как удобно. Маму Веймар, а сам к любовнице под крылышко. Пока я размышляю, чем заняться, в парадную дверь стучат. Еще кто-то пришел. На крыльце стоит Томас, в руках охапка желтых роз. Я приглашаю его в дом, ставлю цветы в вазу, и в комнате сразу становится веселее, как будто скоро придет весна, принесет новые надежды. В утренней комнате я и Томас садимся напротив друг друга. Ему явно неловко в кресле и в непривычной одежде. На нем костюм, наверняка его лучший. Набрели льняные волосы, гладко зачесаны, очки протерты. «Спасибо, что пришел меня навестить. Ты такой добрый». «Я хотел сразу прийти, как только услышал. Не смог. Смены на фабрике такие длинные. Ты не знал, захочешь ты меня видеть или нет». Томас, как и все, говорит почти шепотом. От этого мне становится невыносимо душно. Как будто весь воздух стал водой, и его ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Это ж надо, чтобы с твоим братом стряслась такая хрень. Жалко парня до чертиков». Стиснув зубы, продолжает вдруг Томас. От грубых слов и неожиданной перемены тона мне становится почти смешно. «Кофе будешь?» «Конечно». Я звоню в колокольчик и прошу Ингрид сварить нам свежего кофе. Стоя на пороге, она с удивлением смотрит то на меня, то на Томаса. «Странно. С чего бы это?» «Пожалуй, надо приглашать к нам Томаса почаще». «Ты такая замученная и худая», — говорит он, приглядевшись ко мне внимательно. «Просто сплю мало. И есть почти не могу». «Понятно. Как мама?» «Безутешно. На время уехала к сестре Веймар. А ко мне сегодня приезжает бабушка, папина мама. Будет за мной присматривать. Она ужасно строгая». «Хэтти, мне так жаль, правда. Знаешь, если тебе что-нибудь нужно, то только скажи, ладно? Я все сделаю». И он туда же. Все так говорят, хотя что тут можно поделать? «Я очень рада, что ты пришел, Томас. И я нисколько не притворяюсь». Бабушка, приехав, легла вздремнуть после обеда. Я переодеваюсь в форму БДМ. От волнения у меня вспотели руки. Неуклюжие пальцы с трудом проталкивают пуговицы в петли. Я знаю, что идти мне нельзя, но не идти не могу. Притяжение слишком сильно. Голос Карла отчетливо звучит у меня в мозгу. «Держись от него подальше, мышонок, держись от него подальше». «Все хорошо, Карл», — произношу я вслух, хотя в комнате никого нет. «Он уже все равно, что уехал. Это в последний раз, обещаю». Я иду к складу при магазине, который принадлежит дяде Вальтера. Брюль полна людей. Конец обеденного перерыва, и люди спешат на работу и на службу. Величавые каменные дома тянутся вдоль широких тротуаров еврейского делового квартала. Точнее, бывшего еврейского. Многие универсальные магазины, магазины мехов и адвокатские конторы уже сменили владельцев. Улица понемногу становится арийской. Но вывеска на доме 24 по-прежнему гласит «Келлер и Ко. Меховщики, 1874». И это одно из последних еврейских предприятий квартала. Стоя на другой стороне улицы, я смотрю на людей, которые проходят мимо двойных дверей зданий напротив. Знакомых никого. Перехожу через дорогу, подхожу к дверям и берусь за металлическую ручку. Она не поворачивается, заперта. Заглянув в стеклянную дверь, я вижу вымощенный плиткой проход, который ведет в глубину здания. Там виднеется железная клетка лифта. Темно, людей не видно. Дойдя до угла дома, я обнаруживаю открытый переулок. Сворачивая и пройдя всего несколько шагов, вижу в боковой стене здания мехового магазина дверь. Что за ней может быть, если не склад? Сделав глубокий вдох, я берусь за ручку и нажимаю. Дверь без помех скользит в сторону, открывая большое, слабо освещенное помещение. «Здравствуйте», — неуверенно говорю я, не спеша заходить внутрь. «Здравствуйте». Дверь широко распахивается, и я вижу его. Прямо передо мной. «Хэти». Он бледен, лицо осунулось. «Я пришла попросить у тебя прощения. Я так ужасно вела себя с тобой». «Тебе не за что извиняться. Это моя вина». Поверх моего плеча он бросает взгляд в полумрак переулка. «Мне можно войти?» «Быстро». Он поднимает руку, и я проскальзываю под нее внутрь. Со смущенным видом Вальтер закрывает за мной дверь. «Я здесь один провожу инвентаризацию», — добавляет он. «Но ты зря сюда пришла, здесь опасно». Мои глаза с трудом привыкают к потемкам огромного склада. С одной стороны прохода лежат какие-то тюки, их много, они навалены до самого верха. С другой висят какие-то фигурки, плоские, недвижные. Помещение пахнет так удушливо, что кажется, будто застоявшийся воздух загустел от этой вони. «Мне необходимо было тебя видеть». «Ох, Эти, если бы ты знала, как мне без тебя тяжело. Все, что со мной происходит, каждую малость, мне сразу хочется рассказать тебе. Делиться с тобой всем чувствами, мыслями, сомнениями». «Мне тоже». «Я тебя искал». «Правда?» «Позавчера ждал тебя возле школы, но так и не увидел. Тогда я прошел мимо твоего дома. Мне показалось, у вас там много народа». «Меня там не было, в смысле, в школе. Вальтер, случилось страшное. Мне так хотелось тебя увидеть, я так надеялась, что ты еще здесь». «Идем туда. Там все расскажешь». Он кладет руку мне на спину и легко подталкивает к ярко освещенному кабинету в задней части склада. «Кроличьи шкурки», — объясняет он, когда мы проходим мимо тюков. «На шапке». Потом показывает на висячие фигурки. В полумраке я могу разобрать, что у них есть хвосты и головы, и даже лапки. А это не выделанные шкурки. Чернобурая лиса, норка. Когда их обработают, то продадут на шубы и жакеты. Запах на складе ужасный. От него у меня кружится голова и першит в горле. «Что это так воняет?» — спрашиваю я, прикрывая рот и нос обеими руками. Он усмехается, к нему как будто возвращается уверенность. «Нафталин от моли. Иначе она здесь все пожрет». «Как ты его терпишь?» «К запаху привыкаешь, я его уже не замечаю». И Вальтер поворачивается лицом к шкуркам. «Разве они не красавицы?» Его ладонь скользит по серебристому меху лисы. «Как бы я хотел одеть тебя в такую шубу, длинную до пят». Я смотрю на мертвую тварь, которая болтается прямо перед моим носом, и пытаюсь представить ее на мне. Ее четыре лапки жалко повисли. Внутри шкуры красные пятна от мяса, которое наполняло ее еще недавно. Глаза тусклые, молочно-белые. Меня передергивает. Вальтер хватает меня за руку, притягивает к себе. «Скажи, что случилось?» Он смотрит серьезно. «Хэти, ты выглядишь измученной. Что стряслось?» «Карл». Слезы текут у меня из глаз. Лицо Вальтера расплывается, тает. Держась за руки, мы стоим в стеклянном кубике кабинета, окруженном складом смерти. От химической вони и невозможности рассказать о том, что случилось с Карлом, у меня начинает болеть голова. Вальтер, хотя я и чувствую его руку в своей, кажется мне страшно далеким. Между нами стол, а я так хочу прижаться сейчас к нему. «Мне очень жаль», — наконец произносит он. «Какой-то страшный удар для всех вас». Вальтер кажется мне чужим. Его губы так плотно сжаты, взгляд как будто окаменел. Не такой реакции я ждала. Наверное, он уже свыкся с мыслью о женитьбе на Анне. Наверное, уже ждет, не дождется. А может быть, радуется, что Карла больше нет. Я выдергиваю свою руку из его руки. «Он мой брат. Я не знаю, как мне без него жить». Как объяснить ему, чтобы он понял? «То утро, пока мы с тобой были вместе, обсуждали твой предстоящий отъезд в Англию, твою будущую жену». Я выплевываю это слово в него. «Карла везли в госпиталь, и он умирал. Тебе-то ведь все равно, жив он или умер, скажи». Жила отчаянно пульсирует у меня на шее. Кровь, кипящей волной, приливает к голове, грозит вырваться изо рта. «Ты тупой, бесчувственный ублюдок! Какая я идиотка! Зачем я пришла сюда? На что я надеялась?» «Нет, мне не все равно, Хэтти. Мне жаль, что ты так расстроена». Он пытается снова взять меня за руку, но я скрещиваю их на груди. «Тебе наплевать, жив он или мертв, сознайся!» — кричу я. «Шш, нас услышат». И он, упершись в стол руками, подается ко мне. Карл оттолкнул меня, выбросил из своей жизни как ненужный клочок бумаги. Вальтер ощеривается, тонкие злые губы разъезжаются, обнажив зубы. Кожа на лице натягивается, как на барабане. А ведь он мог, как ты, ценить во мне человека. Так что, если уж быть честным, то да, мне все равно. Боль, которую он причинил мне, не прошла до сих пор. Ты представить себе не можешь, до чего мне было обидно. Но я никогда не желал ему смерти и сочувствую тебе в твоей потере, правда? Что еще ты рассчитывал от меня услышать? Ты не понимаешь, каково сейчас нам, да? Мне хочется встряхнуть его, заставить его понять, почувствовать то же, что и я. У Карла не было выбора. Ему пришлось отказаться от дружбы с тобой. То, что люди думают на самом деле, не имеет сейчас никакого значения, разве ты не видишь? Мы вынуждены быть такими. Почему ты думаешь, что для нас это все легче, чем для вас? Вальтер, выпрямившись, отворачивается. Значит, ты ослепла, Хэтти Хайнрих. Люди видят то, что хотят видеть. А выбор? Он есть у всех. У всех и всегда. Мы сами выбираем, как относиться к другим людям. Ты ведь сделала свой выбор, правда? А Карл сделал свой. Жесткого лица Вальтера на меня смотрят злые глаза. Слова жгут точно капли кислоты. «Я тебя ненавижу, Вальтер Келлер», — всхлипываю я. «Ненавижу!» Я должна уйти. Немедленно. Повернуться, захлопнуть за собой дверь и никогда не возвращаться. Но не могу сдвинуться с места. Сижу, хлюпаю носом, плечи трясутся от рыданий. А мое бедное сердце болит, как не болело еще никогда в жизни. «Ты это не всерьез», — наконец говорит Вальтер. «Я знаю». Наступает пауза. Мы словно балансируем на грани, и вдруг... Не знаю, как и когда это вышло, но я уже стою, он прижимает меня к себе, гладит меня по спине, шепчет мне в ухо «Ш-ш-ш», а я, захлебываясь от рыданий, повторяю «Прости меня, прости», с каждым разом вкладывая в эти слова все больше смысла. «И ты меня прости. Ты же знаешь, я никогда не сделаю ничего тебе во вред. Я люблю тебя, Хэтти Хайнрих». Мы падаем в кресло и понемногу успокаиваемся. Мы молчим. Слова не нужны. Он целует мои волосы, щеки, шею. Потом он целует меня в губы, и я чувствую, как просыпается голод. Вдруг где-то наверху начинают хлопать двери. Мы замираем, глядя друг другу в глаза. Через несколько секунд грохает еще одна дверь. Раздаются приглушенные расстоянием шаги. «Кажется, это облава», — шепчет Вальтер едва слышно. «Почему?» «Из-за налогов, хотя вообще-то налоги только предлог. Быстрее. Кажется, они идут сюда». Схватив за руку, он тащит меня за собой к задней стене склада. «Может, убежим?» «На улице сейчас полно гестаповцев. Сюда скорее». Вальтер тянет меня в темный угол. Тюки кроличьих шкурок громоздятся до самого потолка, но между этой горой и стеной склада есть проход, совсем узкий. Мы едва протискиваемся в него боком. С грохотом открывается уличная дверь, крики, торопливые шаги. Мы в ужасе застываем. Но Вальтер тут же толкает меня в бок, чтобы я шла дальше, и медленно, постепенно мы проталкиваемся между тюками и стеной в самый угол, туда, где стоит кромешная темнота. Если нам повезет, то луч фонаря нас не достанет. «А что, если нас найдут?» — шепчу я Вальтеру. «Шш, не надо ни о чем думать, просто молчи». Проход, в котором мы стоим, совсем узкий. Спиной я чувствую твердую стену. Спереди и сверху на меня давят тюки. Сбоку стоит Вальтер. По складу грохочут сапоги. Раздаются громкие окрики, команды. Вокруг нас темно. Как я не таращу глаза, стараясь разглядеть хотя бы искорку света, все напрасно. Кто-то кричит, на этот раз близко. Мне нечем дышать. Ужас наваливается на меня со всех сторон. И в этот же миг Вальтер нащупывает мою руку. Все в порядке. Стой тихо. По бетону скребет что-то железное. Громкие шаги. Ближе, еще ближе. Я прислушиваюсь. Пытаюсь унять дрожь, дышать ровнее, чтобы не билось так сильно сердце. Кто-то вошел в стеклянный кабинет, где совсем недавно сидели мы с Вальтером. Судя по звукам, один или двое. Слышно, как они потрошат шкафы, выворачивают из стола ящики. Вдруг хлопает еще одна дверь, судя по звуку, не уличная, а внутренняя. Быстрые шаги, голоса. Я чувствую, как цепенеет рука Вальтера. «Папа и дядя Йозеф», — шепчет он. «Изо всех сил я вжимаюсь спиной в стену, стараясь увеличить зазор между моим лицом и вонючими тюками. Даже сквозь одежду кирпичи колют мне кожу. Как жаль, что стена не может расступиться и поглотить нас, принять свою кирпичную кладку». «Не впутывайте моего сына!» — это голос отца Вальтера. «Он здесь ни при чем. Если вам нужно кого-то арестовать, арестуйте меня. Он ни за что не отвечает, он еще мальчик». «Сколько лет?» — рявкает другой голос. 19. Это снова отец Вальтера. «Достаточно, чтобы знать, где добро, а где зло. Мы арестуем вас всех троих». «За что?» — третий голос жалобный. «Полно. Какая нужда в том?» «Это, наверное, Йозеф». Слышна какая-то возня, что-то падает, и крик. «На колени, еврейская сволочь!» «Я не понимаю, ведь мы заплатили все ваши чудовищные налоги». Это снова Йозеф. «Заткнись!» Едва не рычит гестаповец. «Где твой сын?» «Мы конфискуем склад целиком». «Нет!» — кричит отец Вальтера. «Это последнее, у нас ничего больше не осталось. Есть бумаги, смотрите, они там. Посмотрите, пожалуйста». Я представляю, как он показывает на маленький стеклянный кубик в глубине склада. «Да как ты смеешь?» Голос гестаповца вибрирует от гнева. Я слушаю так внимательно, что различаю каждый нюанс, каждый оттенок их эмоций. «Ты что, хочешь сказать, я лгу?» Продолжает гестаповец, и в его голосе я слышу неприкрытую угрозу. «Я не...» Хрясть. Звук резкий, как выстрел, но не такой гулкий. Что-то тяжелое, может быть, металлическое, со всего размаху врезалось в тело. Раздается крик, и тут же вопль Йозефа. «Ублюдки! Что вы на...» «Заткнись, свинья!» Снова глухой удар и еще вопль. Рука Вальтера рвется из моей. «Их убивают», — шепчет он. «Я должен что-то сделать». «Нет, остановись, Вальтер, что ты можешь?» Шепчу я изо всех сил, вцепившись ему в локоть. «Они же нас тоже убьют». Я слышу стон. «Он жив, Вальтер». Вальтер не знает, что предпринять, но его готовность бежать туда не слабеет. Я вцепляюсь в него обеими руками. Нельзя отпустить Вальтера. «Где парень?» Голос другой. «Дома, наверное, где ему и положено быть», говорит Йозеф твердо, но с намерением успокоить. Новый стон откуда-то снизу. Видимо, отец Вальтера лежит на полу. «Возьмите нас. Зачем вам еще он?» «Для допроса по другому делу. Его обвиняют в серьезном преступлении». Мы с Вальтером хватаем друг друга за руки. Неужели Ингрид все же донесла? Иначе зачем им, Вальтер? «Обыскать здесь все», — рявкает первый голос. «А вы идите к нему домой, там его ищите». Я чувствую, как Вальтера начинает бить дрожь. «Милый боженька, я знаю, я грешила и плохо вела себя много-много дней. Но, пожалуйста, пожалуйста, услышь меня, я стану другой. Я буду ходить в церковь, я больше не буду тебя забывать. Только пусть они нас не найдут, пожалуйста, боженька, пусть они нас не найдут». Последний раз я молилась Богу еще в детстве, и вот теперь посылаю ему горячую отчаянную мольбу. А что мне еще остается? Ноги у меня так дрожат, что если бы не тюки и стена, которая держит меня с двух сторон, я бы упала. На складе начинается обыск. Топот сапог и резкие окрики наполняют большое помещение. Валятся на пол какие-то предметы. Одни с глухим стуком, другие с грохотом. Лучи фонарей шарят повсюду. Сапоги все ближе, но каким-то чудом, Господи, слава тебе, если ты есть, зазор между тюками и стеной остается незамеченным. И вдруг все уходят так же внезапно, как и появились. Слышно, как щелкает выключатель, как поворачивается в замке ключ. И все, наступает полная тишина. Мы, дрожа, выбираемся из-за тюков. Вальтер плачет, я обнимаю его за плечи. «Пойдем отсюда». «Куда я пойду?» спрашивает он еле слышно. «Меня ищут». Домой ему нельзя, это ясно. Вальтер должен исчезнуть на время. И тут меня осеняет. И я знаю, где его спрячу. Темнота, густая, словно патока, кругом, когда я стою, напрягая слух на лестничной площадке. Вечер тянулся мучительно медленно. Сначала обед, потом кофе. Длинные тягучие паузы между словами, которыми изредка обменивались бабушка, папа и я. Дом вокруг меня неспокоен, он вздыхает и потрескивает, дышит и смотрит. Я стою долго, жду, не покажется ли полоска света под какой-нибудь дверью. Тишина. Крадучись, едва дыша, я прохожу по дому сначала в кладовую за одеялами, затем за едой в кухню. Наконец, я закрываю за собой входную дверь и несу все к дому на дереве. «Вальтер!» — шепчу я с земли. «Здесь». От облегчения у меня замирает сердце. Сколько лет прошло, а дом на дереве все как новый. Внутри сухо, хотя пыльно и бесприютно. И все же это надежное убежище от нечисти, шляющейся по улицам. Вальтер сидит на полу, обхватив руками колени, а я расстилаю на полу одеяло, чтобы ему было где спать. Он молчит и время от времени начинает дрожать. От еды Вальтер отказался, но ничего, поест завтра. «Иди сюда, ложись», — наконец говорю я ему. «Тебе надо поспать». «Разве я смогу заснуть? Мне надо узнать, как там отец и дядя Йозеф, и мама. Она наверняка с ума сходит от страха. И вообще, а вдруг меня найдут Хэтти?» «Никому и в голову не придет искать тебя здесь. Это самое надежное убежище на ближайшие несколько дней, поверь мне». «Я верю, но...» Он тянется ко мне в темноте, берет за руку. «Я не могу оставаться здесь долго». Вальтер стискивает мои пальцы. «Тебе еще не пора возвращаться?» «Нет пока. Не хочу упускать время, которое нам еще осталось. Вернусь перед рассветом. И тебя не хочу оставлять здесь одного. Пока». Он не отвечает, и мы молча укладываемся, но пуховую перину накрываемся одеялами. Постепенно бьющая его дрожь становится слабее, потом и вовсе проходит. Мы прижимаемся друг к другу в поисках тепла и защиты. Ветер раскачивает могучее дерево под нами. И слышно, как ветки скребут и царапают стены дома снаружи, словно хотят проникнуть в него и оторвать нас друг от друга. И все же мне спокойно в гнезде из перины и одеял, на вершине древнего дуба, вдали от безумия, овладевшего этим городом и всей нашей несчастной страной. Закрыв глаза, я зарываюсь лицом в шею Вальтера. Его запах сводит меня с ума. Никто не заберет его у меня. Я не позволю. Если бы только я смогла спасти его от всего, чем грозит ему будущее. Мы лежим лицом к лицу. Вальтер меняет позу, и наши губы встречаются. Его поцелуй полон грусти, тревоги. Но постепенно я чувствую в нем перемену. Место тоски занимает желание. Кажется, мы оба ощущаем одно и то же. Так вот, значит, что такое любовь. Это когда знаешь, что чувствует другой, не задавая вопросов. Его пальцы оживают, исследуют мое тело под одеждой. «Может быть, хватит?» Тихо спрашивает он несколько раз, дыша мне прямо в ухо. «Нам нельзя». «Да, хватит, пока еще не поздно». «Нет, нельзя». Я точно оказалась на краю пропасти, которая меня манит к себе. Я знаю, что надо отойти от края, но что-то тянет меня вперед, и сопротивляться этому невозможно. «Не останавливайся», — шепчу я каждый раз. «Я не хочу, чтобы ты останавливался». Когда я представляла себе этот момент, а я представляла его себе много раз, одна в тишине спальни, мне и в голову не могло прийти, что это случится здесь, в темном, продуваемом ветром домике, зажатом между стволом и толстой веткой старого дерева в моем саду. Я всегда воображала роскошную постель с балдахином, где буду лежать на спине, вся в шелках, как кинозвезда, откинувшись на подушке и распустив волосы. Он овладеет мной, он будет говорить, что мне делать, а я буду подчиняться. Правда, я всегда боялась, что сделаю что-нибудь не так или что не понравлюсь ему без одежды. А после мы будем лежать и обнимать друг друга. Я положу ему голову на грудь, а он будет улыбаться мне, счастливый и влюбленный. И вот он пришел, тот миг, когда моя фантазия стала явью. И что же? Оказалось, что я во всем ошибалась. Я словно раздваиваюсь. Одна я поднимается с пола и стоит рядом, наблюдая за второй мной, той, которая не замирает от стыда, ощутив себя совсем голой, той, чье тело лучше ее самой знает, что надо делать, той, которая не боится исследовать мужское тело не только руками, но и каждым кусочком своей плоти, и сама не боится открывать ему свои интимные части. И неудивительно, ведь отличие от того акта, который рисовался мне в моем воображении, и этот настоящий, состоит не только и не столько из сплетения тел. Он больше, чем толкотня вездесущих конечностей, чем влага, пот, запахи, кровь, боль и наслаждение. Он — соединение наших душ, которые, наконец, исполнили пьесу нашей любви, нашей отчаянной жажды друг друга, подогретые месяцами ожидания до состояния неистового кипения. После мы лежим молча, но ближе, чем когда-либо раньше. Его сердце сильно и быстро бьется прямо у меня под ухом. Пальцы проводят по моей обнаженной спине сверху вниз. Касание легкое и щекотное, как перышко. Шевелиться не хочется, чтобы не нарушать магию момента. Я то засыпаю, то просыпаюсь вновь. И так проходит не один час. «Мне пора», — наконец шепчу я в ухо Вальтеру. «Я не хочу, чтобы ты уходила». Он обнимает меня крепче. «Пора». До рассвета еще далеко. Против своей воли я разрываю объятия и возвращаюсь в дом. Между ног у меня мокро. Я пахну им, сексом. Они все поймут. Одна в своей комнате я ложусь в постель и пробую заснуть, но бесполезно. То, что случилось со мной только что, снова и снова проигрывается у меня в голове. Энергия пузырится внутри меня, как шампанское в закупоренной бутылке. И я боюсь, что не засну уже никогда. Что же я натворила? Достаю дневник и начинаю писать, просто чтобы провести время, которое неумолимо подползает к рассвету. Конечно, поверять дневнику свои мысли и чувства рискованно, но иначе мне не справиться с ураганом, который бушует у меня в мозгу. Ничего, найду для дневника другое место, куда не догадается сунуть свой нос Ингрид. Что ты теперь обо мне думаешь, после того, что между нами было? С точки зрения закона мы совершили злодеяние, самое большое из всех возможных. Я думаю о наших телах. Наш пот, наша кровь слились воедино, смешались, и это уже не отменить. Я падшая и проклятая, и это навсегда. Но как вещь, что ли, естественная и совершенная, может быть злом? Да это и не зло. Я в это не верю. Вальтер самый лучший, он самый добрый и самый нежный. Нигде я не чувствую себя такой защищенной, как в его объятиях. Это они все ошибаются, а мы правы.